Глава вторая. Анна. Словно язык проглотила. Я не желала зла сестре и сейчас могу показаться корыстной разлучицей. «Почему молчишь, Ань? Сколько можно тратить нервы?» Требовала объяснений, и неожиданно нашу беседу прервали. Откуда ни возьмись, появилась тетя Рита. «Бесстыдницы, даже не встретили на вокзале, а я им привезла банку соленых огурцов», возмущалась пенсионерка, немного похрамывая. «Прости, тетушка, работа навалом. И опять таскаешь тяжесть. Забыла про больную спину», — желала ей напомнить. «Ань, не ворчи на старую клячу». «Да, хорохорюсь. Мне о вас нужно заботиться. Сиротки остались на произвол судьбы, родители погибли». Достала женщина платок. «Здоровье береги. Сейчас разволнуешься, и снова поднимется давление». Врач говорил следить за самочувствием. Выдала я тревожным тоном. «Не окочурюсь. Анечка, ну не будь такой строгой». «Так, а почему лица хмурые? Свадьбы или похороны? Ну вы и странные», — возмущалась пожилая родственница. «Тетя, а у нас горе. Старшая сестра отговаривает выходить замуж. Наверное, зря надела свадебное платье», — высказалась моя обиженная негодница. Медленно я представила, какой удар могу нанести им обеим, сколько слез придется пролить. «Пошутила я. А ты поверила, Лис? Традиция есть такая». «Сумасшедшая, чуть душа не ушла в пятки. Главное, говорила с таким драматизмом на лице, Ань», — болтала сестрица. И все спокойствие закончилось. Стоило прийти ее будущему супругу. Циничный гад и его фальшивая улыбочка так сильно раздражала. «Любимая, я поражен твоей красотой. Какое ангельское создание мне досталось», — говорил мерзавец, продолжая бесконечно врать. «Алик, не терпится стать твоей женой». «Молодожены, как рады за вас! Анют, ну улыбнись! Почему такая хмурая?» — спросила беспокойная тетя. «Она не представляет, в какой опасности наша семья. И хитрого шакала нужно палками гнать. Не стану скрывать, не понравился при первом знакомстве, слишком лицемерил. Ей грустно, понимаете? 25 лет, а руку сердца не предложили. Так и умереть старой девой можно», — озверел хам. «Алик, не переживай за мою личную жизнь. Я предпочитаю сильных мужчин, а не всяких слабаков, живущих за чужой счет. И сейчас тщательно отбираю кандидатов». «Врёшь, прям очередь выстроилась. Кто вытерпит твой характер?» — нарочно злил, когда взбунтовалась Элиза. «Мы вам не мешаем скандалить? Милая, я волнуюсь за нее. Вдруг умрет нецелованный. Пошли, там гости ждут. Не терпится жениться на тебе», — проронил хамский выродок. Они все слепые, раз не видят в нем отрицательных качеств. Как я ни злилась, их бракосочетание состоялось. И началось шумное веселье. Я пристально следила за тетей, которая фотографировала молодоженов. На душе скребли кошки. Плохо, что не отменили свадьбу. Пила маленькими глотками шампанское, услышав бодрый голос. «Потанцуем, свояченица, или боишься меня?» «У меня мозоль на ноге, Алик. Пожалуй, останусь за столом». «Ясно. Испугалась. Думал, гордая Анна не пасует перед трудностями», словно вызывал на поединок. Тогда предпочла утереть ему нос, грациозно поправила платье, приближаясь к нахалу. «Рано злорадствуешь. Скоро у вас развод». «Угрожаешь? Кстати, в гневе ты симпатичная. Прям сексуальная крошка. А эта стрижка делает тебя сексуальной». «Алик, я не дура верить в твою лесть», — старалась держать дистанцию. «Навредить сестре хочешь? Она любит меня. Вдруг не переживет наше расставание». «Ты проиграла, Анна», — шепнул в мои губы. Не выдержала и проявила агрессию. «Спорим, уничтожу? Зря ухмыляешься, я твой враг, Алик», — толкнула его, взяв микрофон. «Господа, позвольте произнести речь. Это касается супруга сестры».